Бой. А если я крепко усну? Он же напьется чаю, уйдет, закроет за собой дверь, и мне останется только выть с горя. Так думает Бой под лавкой, когда я пью чай, и, подумав, что, несомненно, тихо, крадучись, переходит к выходной двери и тут у порога ложится и закрывает глаза. Жулька. Жулька сначала идет по следу, а когда потеряет, ведет по мечте. И все поле переходит в мечте. Метель в поле страшная. Наст, однако, в лесу от собаки не проваливается. Сквозь метель Жулька увидела летящую птичку и со всех ног во все тяжкие бросилась за ней по насту. Она догнала, схватила, но это не птичка, а старый сухой дубовый лист. Но ничего, вот другой летит, и собака уже не бежит за ним. Так и мы тоже бежим за мечтой своей, как за птичкой, а потом научаемся мечтой своей управлять и свою птичку не смешивать с каким-нибудь сухим листиком. Как зеленое пламя вспыхнула береза в еловом темном лесу, и ветерок уже заиграл всеми ее листиками и будет играть всю весну, все лето и осень, пока все не сорвет и не останется береза опять одна со своими голыми прутиками. «Ты знаешь, Жулька, — сказал я своей умнице собаке, — эта березка, может быть, так же когда-нибудь, как мы с тобой, бегала, но ей понравился ветер, и что он играет ее листиками. Вот она остановилась и отдалась ветру, и с тех пор она стоит так, и он ею играет. Она невидимая и неслышимая шныряет в кустах, и на полянке узнаешь о ней только по цветам. Цветочки, раскачиваясь после нее на своих длинных высоких стеблях, перешептывают друг другу. Она тут шла, шла и прошла. В лесу много пней, и есть какой-нибудь, где я когда-то сидел и писал. Жулька, забежав вперед меня, сядет около него и ждет, а когда я покажусь из кустов, напряженно глядит на меня, и я понимаю ее вопрос. «Дальше пойдем». Или будем писать? В этот раз мне захотелось пописать. «Будем писать», — сказал я, и сел. А Жулька села, тесно прижавшись к моей коленке. Это она делает всегда неизменно, и у меня есть два объяснения. Одно, что так лучше ей будет дать знать, когда покажется враг, и второе, что так в тесноте ей отчасти можно будет участвовать в творчестве.